Глава 15. Бен, 21:17. Еще 10 часов и 43 минуты до конца ночи вне закона. «Бен, где ты?» Дженнифер звучала так, словно в ящике для инструментов, где-то внутри своего тела. Она нашла квадратный гаечный ключ для голосовых связок и подтянула их. Слова казались на полоктавы выше, почти пронзительными, с дрожью, которая появлялась всегда, когда Дженнифер тщетно старалась скрыть волнение. «Я в безопасности», — попытался успокоить ее Бен и расстегнул свою мокрую от пота рубашку. Мансардная квартира располагалась в новом доме с хорошей изоляцией, но от 30 градусов жары она все же не очень спасала. «Я так волновалась, Бен, твой сотовый был выключен». «Да». Бен снова включил его, как только перешагнул порог квартиры своего друга и запер за собой дверь. Проверив все окна и задернув жалюзи, он подождал еще немного, чтобы убедиться, что оторвался от банды и их главаря в костюме. Сейчас он без сил сидел на складном стуле в сумеречном свете энергосберегающей лампочки без абажура, которая уныло болталась под потолком кухни. Для светотехника Тоби обустроил свою квартиру на удивление незатейливо, и задавался вопросом, была ли хорошей идея звонить Дженни, хотя он и доверял ей больше всех. Но Бена одолевали сомнения, что после драмы с Джул новые ужасные новости шокируют ее еще больше. Но, конечно, Дженни давно уже была в курсе, какое безумие началось вокруг него. «Ты в полиции?» — спросила она с надеждой в голосе. Бен слышал напряжение в каждом слове. Он практически видел, как она мечется туда-сюда перед окном в гостиной в Кёпенеке, прижав телефон к левому уху. Другим она слышала не очень хорошо после одной неудачно пущенной петарды на Новый год, другую руку положив на затылок. Взгляд устремлен на что-нибудь в саду, возможно, на дом на дереве, который он построил для Джул и который уже много лет потихоньку гнил. «Я присматриваю за новой квартирой Тоби, пока он на гастролях. Он недавно снял ее. Адреса не знает никто из моих». «Максштрассе», — перебила его Дженни и назвала район и даже правильный индекс. Бен схватился за голову. Увидел блок с ножами на рабочей столешнице рядом с плитой. И вдруг испытал непреодолимое желание вытащить из деревянной подставки самое острое и длинное лезвие. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «А откуда я вообще знаю об этом безумии?» — резко ответила она. «Все это есть в сети, Бен». На Ахт-Нахт онлайн у него чесались пальцы, так сильно хотелось посмотреть, какую информацию о нем распространили в интернете, но, так как он говорил по мобильному, не мог одновременно искать что-то в сети. «Не только там», — объяснила Дженни. «Сумасшедшие объединяются повсюду в так называемые охотничьи форумы. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, господи, они обмениваются там информацией о тебе и той женщине». «Какой-то там Орецу?» «Хершпрунг, да. Некоторые даже договариваются, что разделят премию, если...» Она не закончила предложение. «Этого не может быть». Бен сглотнул. «Откуда они знают, где я нахожусь? Отслеживают мой сотовый или как?» Послышался шорох. Видимо, Дженни сильно помотала головой. «Все намного проще. Ты когда-то состоял в музыкальной группе, которая сейчас очень-очень популярна. И, очевидно, рядом с тобой живет фанат Fast Forward. Он или она под ником Nekti2000 запостил. Тип живет прямо напротив меня. Я постоянно вижу его на улице». У Дженни срывался голос. «Бен, они как раз пытаются выяснить номер дома и этаж». Он открыл рот. Но прежде чем ему в голову пришли слова, Бен услышал на заднем плане посторонний голос. «Дай его мне». «Кто это был?» Снова сильное шуршание. «Никто», — солгала Дженни. «Этот никто по голосу очень напоминает мужчину». На мгновение в трубке наступила тишина. Видимо, Дженни отключила звук. Или положила трубку, чего она, правда, еще никогда не делала, как бы они ни ругались или какую бы неприятную тему ни обсуждали. Бен посмотрел на экран своего телефона, заметил, что разговор находится в режиме ожидания, и услышал, как в трубке щелкнуло. Потом мистер Никто сказал: «Привет, я Пауль». Судя по голосу, незнакомец весил килограммов 100 и курил сигареты без фильтра, а в свободное время объезжал диких лошадей. Ну, возможно, это заблуждение. Например, любимый радиоведущий Бена походил голосом на Брюса Уиллиса, а когда он встретил его лично, подумал, что перед ним младший брат Дэнни Девито. «Слушай, мы не знакомы», — зачем-то констатировал Пауль. «Это ошибка. Я говорил Жен, что нужно было рассказать о нас раньше, но сейчас уже ничего не изменишь. Я прошу тебя только об одном одолжении». «Джен? Она действительно позволяет называть себя Джен?» Бен понимал, что сейчас ему нужно переживать о другом, но ничего не мог поделать со своей ревностью. «Не приходи сюда», — попросил Пауль, и следующим предложением нанес Бену еще один вербальный удар между ног, особенно с учетом состояния Дженни. «Состояние? Что с ней?» — спросил Бен. Он еще никогда не чувствовал себя таким глупым и смешным. Конечно, он знал ответ. И ни за что не хотел, чтобы Пауль его сейчас озвучил. «Ладно, еще очень рано, приятель. Но именно поэтому, именно потому, что мы узнали всего 3 недели назад, я не хочу, чтобы что-то навредило ребенку. Ты ведь понимаешь? Если ты появишься у нас, а психи запостят это в сети, тогда здесь будет чрезвычайная ситуация. А мы ведь не можем тебе никак помочь, верно?» Бен уставился в потолок. Кухню наполнил звук приземляющегося в Тегеле самолета, и на секунду Бену захотелось, чтобы пилот изменил маршрут и направил машину прямо в его мансарду. Это многое бы упростило. «Нет, вы не можете мне помочь». Бен испытывал желание прыгнуть на тот конец провода и засунуть Паулю трубку в рот. «Я вас не побеспокою, не волнуйся», — добавил он. «Хорошо. Только один момент, Пауль». «Да?» — Бен понизил голос. «Я тебе неприятель и никогда им не стану».